Глаза как льдинки, не очень большие, синие, притягивающие к себе, вбирающие в себя, в самую глубину, все, что попадало в поле их обзора. Глаза, которые существовали как-то отдельно от всего лица и от мимики. Они жили своей жизнью, сообщаясь напрямую с какими-то центрами умственной деятельности, скрытыми в глубине черепной коробки. А голова чем-то напоминала голову Пикассо. Может быть, это мне показалось, когда я впервые увидел Отто Вильгельмовича. Но и потом я не мог отделаться от этой ассоциации. Худенький маленький старичок показался мне удивительно значительным. Я испытывал отнюдь несвойственное мне чувство робости и желания непременно произвести на него благоприятное впечатление. А он молчал, этот старичок, остановив на мне спокойный, холодный, голубоватый взгляд, не выражающий ничего, кроме ожидания, как будто даже пустой. Но на самом деле, я смог в этом скоро убедиться, отражающий непрерывную, неутомимую, почти механическую работу мысли. Ну вот, Отто Вильгельмович, я и привез этого человека, шумно начал Матковский. Он, по-моему, хороший парень, хотя немного задается, не хочет переходить со мной на «ты». Но это я так, конечно, в шутку. Матковский повернулся ко мне. «Отто Вильгельмович еще расскажет вам о своем замысле написать главу о государстве для нашего учебника. Это должна быть совсем необычная глава, быть может, центральная в книге. Ну, я свою миссию выполнил и замолкаю». «Та-та, именно, именно», — проскрипел пожилой джентльмен. «Я пригласил вас, чтобы попробовать по-новому подойти к этому вопросу. У вас правильно сказано в статье, надо развивать советскую демократию. Но что это значит, как вы думаете?» Я начал было пересказывать основные положения своей статьи, но Кусинен остановил меня взглядом. «Да-да, именно. А как вы думаете, нужно нам сохранять диктатуру пролетариата, когда мы уже построили социалистическое общество? Или нам нужен переход к какому-то новому этапу развития государства?» Вопрос этот, надо сказать, смутил меня. Не потому, что я не задумывался над этим, а потому, что ответ на такой вопрос, как говорили в нашей редакции, чреват непредвиденными последствиями. Сказать вслух, что, в общем-то, диктатура уже не нужна, что она свои задачи уже решила и в гражданскую войну, и в момент неслыханного напряжения сил в предвоенный период, и в Отечественную войну, когда нужна была строжайшая дисциплина, мобилизация фронта и тыла. Я хорошо знал, что стереотип «диктатура пролетариата» в 30-х годах был использован для обоснования массовых репрессий. Но можно ли говорить об этом человеку, который представляет высшее руководство страны? Правда, в самой постановке им вопроса уже содержится намек на возможность какого-то нового суждения. Впрочем, я так и не додумал до конца мысль под внимательным, пытливым взглядом, который требовательно извлекал из меня неформальное, а самое искреннее мое мнение. Если говорить откровенно, Отто Вильгельмович, то мне кажется, что диктатура пролетариата –